Глава шестая. Колокольчик все звонил и звонил, действуя Эленор на нервы. Сегодня все с самого утра словно испытывало ее терпение. Впрочем, злость помогала ей держаться уверенно подле Дамиана Гамильтона. Он осмелился запереть ее, точно преступницу. Последний раз Эленор запирали еще в школьные годы за какую-то мелкую провинность, и с тех самых пор она всегда поступала правильно. Разумно, во всяком случае. Дамиан Гамильтон у нее за спиной двигался почти беззвучно, и это нервировало еще больше. Оказавшись перед дверью в красную гостиную, Эленор выдохнула с облегчением и посторонилась. «Мы пришли, мистер Дамиан». Она привычно уже запнулась. Звать человека по имени казалось верхом фамильярности. Это было попросту непристойно, а Эленор всегда держалась в рамках. Однако с появлением этого человека рамки вдруг не то что раздвинулись, треснули и рассыпались. Все в доме точно по мгновению руки какого-то злого колдуна переменилось, коридоры и комнаты погрузились в темноту, воцарилась зловещая тишина, еще более зловещая, чем в последние дни, мертвая тишина. И слуги не показывались Эленор на глаза, только слышны были их быстрые шаги где-то в отдалении. Им, должно быть, Дамиан Гамильтон также был не по вкусу. Эленор постучала и открыла дверь, надеясь избавиться от своего спутника как можно скорее. И замерла, похолодев. Посредине, в самом центре роскошной пурпурной розы, украшающей кашемирский ковер, в красноватых лучах закатного солнца, стояла высокая, грузная, но все еще сохраняющая стать фигура. Эленор стиснула дверную ручку, повлажневшей рукой, и проговорила, забывшись. «Мадам Кесуотер». Дама-медиум, давняя приятельница ее тетки, мазнула безразличным взглядом глубоких темных, почти черных глаз, и Эленор не узнала. Что ж, последний раз они виделись сколько? 6 лет тому назад? Или, может, 7? В любом случае, это было еще до того, как она окончательно разорвала все отношения с Эмилией Кармайкл. Нет ничего странного в том, что мадам Кесуотер ее не помнит. Эленор сама предпочла бы вычеркнуть некоторые моменты из своей памяти. «Простите, сэр», — взгляд Эленор метнулся к мистеру Гамильтону, стоящему возле массивного комода. Он безразлично разглядывал уродливую композицию сухих цветов и перьев под стеклянным колпаком, не обращая внимания ни на медиума, ни на свою гувернантку. Легкую нервозность выдавало только то, как быстро он вертел в руках черную визитную карточку. «Я пойду, если вам больше ничего не нужно, сэр». Сбежать она не успела. Дамиан Гамильтон подтолкнул ее в спину, заставляя сделать шаг и ступить на ковер, а сам нырнул в тень, образуемую декоративной колонной и плюшевыми драпировками. Из этой тени она напряженно наблюдала за женщиной в центре комнаты. «Эта женщина сказала, что хочет повидаться с тобой, Дамиан», — безразличным тоном произнес мистер Гамильтон. Оттолкнувшись от комода, он подошел, открыл ящик и извлек из него сигару. Миссис Гамильтон, пришло Эленор на ум, не выносила, когда муж курит в гостиной. «Женщина?» — Дамиан за спиной у Эленор хмыкнул. «Мир тебе, Аждар, и всего такого». Мадам Кесуотер шевельнулась, и всколыхнулось ее полное пышное тело под черным вдовьим нарядом. Насколько Эленор знала, она не была вдовой, и больше того, замужем-то никогда не была, но такой облик производил на клиентов наибольшее впечатление. Для того же служила и густая вуаль, которую набрасывала мадам Кесуотер на голову, и дюжина перстней на пухлых пальцах. «Я хочу говорить с обоими», — сказала мадам Кесуотер глубоким грудным голосом. В нем рокотал прибой, пересыпались камни и гудел ветер. «У меня есть послание для вас». «Что за послание? От кого?» — сухо спросил мистер Гамильтон, занятый своей сигарой. Мадам Кесуотер повернула к нему голову, как-то странно, по птичьи, словно могла вращать ей точно сова. Рука Эленор невольно взметнулась к шее и оттянула край воротничка. «Ты забыл правила, Грегори Гамильтон? Я не могу ничего сказать просто так, без оплаты». Мистер Гамильтон поморщился. «Правила. Какой же ты хочешь оплату?» Губы мадам Кесуотер, слишком сухие и тонкие для круглого пухлощекого лица, растянулись в жуткой улыбке, и Эллинор вдруг засомневалась, что видит перед собой старую знакомую. Словно что-то чужое, опасное и по-настоящему страшное пришло к ней в привычном облике. «Ты знаешь, Грегори Гамильтон, чем мне платят?» «Живой кровью и горелой плотью», — безразлично произнес Дамиан у Эллинор за спиной. Мадам Кюсоутер кивнула. «Ваша кровь и плоть ценятся дорого, мальчики». «Надо уйти», — поняла вдруг Эллинор. «Уйти из этой комнаты, от этого странного разговора, от людей, обсуждающих такие неприятные, такие дикие вещи». Она отступила на шаг, еще на шаг, но тут на талию ей легла рука. Что-то острое чиркнуло по щеке, и кровь проступила на рассеченной коже. Несколько капель брызнули в сторону. Мадам Кюсоутер втянула воздух, принюхиваясь, и улыбка ее стала шире. Влажный бледно-розовый язык облизал губы в голодном предвкушении. В глазах помутилось. Эллинор вдруг померещилось что-то странное, неправильное, невозможное. Силуэт мадам Кюсоутер, плотный, вещественный, земной, вдруг затрепетал, размылся по краям, словно акварельный рисунок, на который плеснули воды. Во все стороны потянулись тонкие плети тьмы, точно щупальца огромного спрута. Они извивались, вызывая тошноту, корчились, силились достать мистера Гамильтона, Дамиана, саму Эллинор, но замирали в полдюйме и опадали на ковер. Видение было живым, ясным, казалось настоящим, и страх перед неведомым существом, что пришло в облике мадам Кюсоутер, застил боль от порезанной щеки, гнев, все прочие чувства. Эллинор застыла, точно добыча, беспомощный корольчонок перед голодной змеей. Ей случалось галлюцинировать однажды во время спиритического сеанса, устроенного тетей Эмилией. Ей было 18, тетушка сочла ее подходящей кандидатурой, ведь дух, которого они хотели призвать, был столь же юной девушкой. Эллинор сидела тогда за столом, справа отец усопший, мистер Орфей, тетушка всем давала прозвище, справа имени уже не вспомнить, подруга и тетушка напротив, и еще какие-то люди, растворяющиеся в тени, и еще, словно комната набита народом, и перешептывание, и растекающиеся по воздуху чернила, и сине-черные, и то, что пытается сбежать, спрятавшись в этой черноте, и боль в груди, словно острые иглы вонзаются в сердце. Эллинор закашлялась. Во рту появился привкус горечи, на лопнувшей губе выступила кровь. Чудовище, явившееся в облике Кюсоутер, подхватило опадающие на ковер капли своими щупальцами, поглотило, впитало. «Это старая вражда. Я не хочу в нее вмешиваться», — сказала медиум чужим низким мужским голосом, в котором звучали между тем странные звонкие нотки. Словно говорили одновременно несколько человек на разные лады. «Однако уговор есть уговор». Да и угощение мне по вкусу. Поэтому я исполняю данное обещание и более никак не буду связан с вашей семьей, Гамильтоны. Слушайте, что вам передано. Была смерть и будет смерть. Много смертей. Жертвоприношение. Ваша жена избрана для жертвоприношения. Когда все закончится, ей дадут желаемое. Все получат желаемое. Месть будет завершена, дом будет обретен, драгоценность будет утрачена, и тьма падет. Цена будет уплачена, долг отдан. Оставьте обиды и вернитесь к началу, и верьте звездам. Что за жертвоприношение? Мистер Гамильтон ткнул в Кюсоутер сигарой. Где мой сын? Где Лаура? Мадам Кюсоутер криво ухмыльнулась. Аждар не скажет больше, покачал головой Дамиан. «Аждар не скажет больше», — согласилось чудовище. «Аждар и так уже сказал больше, чем следует. Мои долги оплачены, и впредь я буду говорить только за обычную цену». Мадам Кюсоутер дернулась, точно марионетка в неумелых руках, и посмотрела прямо в глаза Эллинор. Чернота клубилась у лица, знакомые черты смазались, сквозь них проступило другое лицо, странное, нечеловеческое, и в то же время смутно знакомое. Оно сплеталось из теней, из нитей черноты, из тонких кровавых прожилок и хлопьев пепла. Смерть, мучительная, безжалостная, смотрела на Эленор и ухмылялась. Подобное лицо, кажется, уже встречалось ей. «Мы еще увидимся», — произнесло чудовище, продолжая улыбаться жутко. А потом порыв ветра вдруг подхватил всю эту черноту, и вихри черной сажи взметнулись к потолку и пропали, растворившись в тенях и тенетах, неубранных ленивой прислугой. Мадам Кюсоутер пошатнулась и грузно повалилась на ковер. Силы оставили и Эленор, и она осела на пол, больно ударившись коленом о край вычурного золоченого столика, и никто не пришел к ней на помощь. «Шторы», — сказал Дамиан. Грегори, бросив встревоженный взгляд на женщин, одну беспамятную, а вторую словно бы оглушенную, все качающую и качающую головой. Потом в два шага пересек комнату и задернул шторы, погружая гостиную в полумрак. Обернулся. Дамиан стоял все там же, привалившись к колонне, и выглядел еще бледнее, чем накануне. Он хорохорился, но Грегори слишком хорошо видел, как тяжело брату. Жизнь для большинства людей, не представляющая никакой трудности, давалась ему нелегко. Грегори склонился над гостьей, пощупал ее пульс, а потом, кивнув удовлетворенно, подошел к Эленор Кармайкл. Молодая женщина сидела неподвижно, вцепившись пальцами в длинный ворс кашмирского ковра. На щеке вдоль длинной царапины, оставленной острыми ногтями Дамиана, запеклась кровь. «Это было обязательно?» — мрачно спросил Грегори. «Аждар не стал бы с нами разговаривать без жертвы», — пожал плечами Дамиан. «Я бы предпочел, как ты понимаешь, обойтись кровью черного петуха. Да, боюсь, столетия избаловали этого мерзавца, и теперь ему по нраву жертвы покрупнее. Видишь ты тут петуха? А лучше висельника». «Будь серьезнее», — попросил Грегори. Дамиан ухмыльнулся криво. «Обязательно. К тому же Аждар ушел, а звать его назад — дело нелегкое. Давай-ка займемся, мадам. Хотелось бы знать, что это ее сюда принесло». «Послание с того света», — фыркнул Грегори. Столкнулся с ней на пороге, когда вернулся. «Вот, взгляни». Черная золотом визитная карточка, необыкновенно вычурная, напоминала рекламу какого-то похоронного бюро, вся в траурного вида завитушках, цветах, скелетах. По центру шла надпись «Сибилл Кюсоутер, прославленный медиум, связанный с тысячей душ». Дамиан фыркнул и отбросил карточку на столик. Вдвоем они подошли к медиумессе и замерли, разглядывая ее грузное тело. Такое в одиночку было не поднять, а Дамиан был не помощник. «У мисс Кармайкл должна быть нюхательная соль», — Грегори обернулся к неподвижной гувернантке, бросил взгляд на ее шатлен, но там, вопреки ожиданию, не было искомого флакона. Только часы, ключи, ножницы, наперсток и тому подобная дамская ерунда. «Черт побери! Я пошлю за нюхательной солью горничную». Грегори выглянул в коридор, кликнул слуг, но никто не отозвался. «Сегодня эти бездельники превзошли себя». «Всех, всех уволить, лишив выходного пособия и рекомендаций». «У меня есть, можешь не трудиться». Дамиан достал из жилетного кармашка серебряный флакон, вытащил пробку и высыпал на ладонь крупицы порошка. Сунул его мадам Кюсоутер под нос. По комнате потек аммиачный запах, заставивший женщину поморщиться, моргнуть несколько раз и резко сесть. Грегори пришел на помощь, и вдвоем с братом они кое-как подняли ошалевшую мадам Кюсоутер и усадили ее в кресло. Она глядела перед собой бессмысленно, просто таращилась в пространство, не реагируя на слова и прикосновения. «Скверно», — вздохнул Дамиан, выпрямляясь. Пошатнувшись, он ухватился за спинку кресла. «Нужно вывести ее в соседнюю комнату, к солнечному свету. Тени не позволяют ей очнуться. Я бы вышвырнул ее за порог», — проворчал Грегори. «Дама грузная, бледная, вся в черном, увешанная при этом фальшивым золотом и дешевыми стекляшками, ему не нравилась». «Нужно поговорить с ней», — качнул головой Дамиан. «Аждар — могущественная тень, но ему едва ли под силу занять чье-то тело на долгое время и свернуть человека с пути. Скорее всего, он просто нашел того, кто и так уже направлялся в твой дом. Это мог бы быть молочник, или зеленщик, или лудильщик, да кто угодно. В нашем случае это незнакомая тебе и мне дамочка-медиум, которую, однако, знает прекрасная Ленор. Не хочешь послушать, что она нам расскажет?» Грегори обернулся и посмотрел на Эленор Кармайкл. Та сидела все так же неподвижно, ей тоже не помешала бы нюхательная соль, пожалуй. «Отведи нашу гостью к свету», — патетически возвестил Дамиан и сразу же сменил тон. «Я дождусь, когда Эленор придет в себя, и тоже приду. Кстати, из личного опыта. Живой огонь и капелька бренди творят настоящие чудеса». Грегори покачал головой, поднял безвольную, послушную каждому движению и слову женщину с кресла и повел ее прочь из гостиной. Голова кружилась, и Эленор казалось, что она падает вниз и вниз, на бесконечную, недосягаемую для света глубину. Дна было не видно, его, возможно, и не было. И Эленор охватывала противоречивая и противоестественная смесь ужаса и облегчения. Нет дна, значит, нет и приземления, болезненного, несомненно, смертельного. Бесконечно же, по сути своей, означает отсутствие времени как такового. Но Эленор все же упала, испытывая шок и боль, и обнаружила себя на ковре в красной гостиной. Ровно там, где была несколько минут назад. Она медленно поднялась, держась за массивный столик, и сделала два шага до дивана. Диванчик этот заказывала миссис Гамильтон, и его красота совершенно не искупала отсутствие какого-либо удобства. Даже сквозь платье Эленор ощущала грубую резьбу, имитацию средневековых орнаментов, что покрывало сиденье и спинку. Вдобавок кожу саднило там, где ее до крови расцарапали ногти Дамиана Гамильтона. Эленор села, прижимая пальцы к вискам. Голова кружилась, и при малейшем движении все мешалось и плыло перед глазами. В эту минуту шторы распахнулись, и комнату затопило золотисто-алое солнечное сияние, последние лучи этого дня. Эленор зажмурилась. С губ против воли сорвалось короткое, даже грубое. «Закройте!» «Вам нужно солнце, прекрасная Ленор», — отозвался Дамиан из сумрака. Он стоял, завернувшись в плотную бархатную портьеру. Лицо неясно белело в полумраке, сверкали глаза, и это вызывало смутное болезненное беспокойство. И опять это — Ленор. Имя это пугало и раздражало ее. «Эленор», — сухо поправила она, чопорно поджимая губы, а потом не удержалась от шпильки. «Почему вы стоите там? Боитесь, что солнечный свет обратит вас в прах?» «Все может быть», — рассмеялся Дамиан в ответ. «Вам он, очевидно, полезен, прекрасная Ленор». Эленор вновь поджала губы, стараясь выразить всю полноту своего неодобрения. Впрочем, могла бы и не стараться. Дамиана Гамильтона только веселила ее досада. «Что произошло?» — спросила Эленор, меняя и тему, и тон. «Я ведь не потеряла сознание?» «Опять». Эленор подняла руку, коснулась царапины, провела по ней пальцами, ощущая запекшуюся кровь. В памяти все разом всплыло и вспыхнуло ярко. Визитки Соутер, старой ведьмы, встречи, с которой хотелось бы избежать. Чудовище, пригрезившееся под личиной этой дамы, голодное и жадное, тянущее алчные щупальца к своей добыче, и резкая боль, когда жуткие острые ногти Дамиана Гамильтона вспороли ей щеку. А потом силы покинули ее, и Эленор просто сидела на полу, безразличная ко всему, а голоса братьев Гамильтонов были не яснее шума прибоя. Эленор вновь коснулась царапин, провела по ним пальцами. «Это было необходимо», — ровным тоном без тени раскаяния сказал Дамиан Гамильтон. «Вы могли бы хотя бы извиниться?» — возмутилась Эленор, отнимая руку. «Извините», — тем же ровным, лишенным сожаления или любого иного чувства тоном отозвался мужчина. Эленор еще сильнее поджала губы, так что они превратились в тонкую нить. «Не следует извиняться, коли вины не чувствуете». «Вы уж определитесь, любезная шпилька, чего хотите», — рассмеялся Дамиан. «Отвечая на ваш вопрос, вы, кажется, ненадолго отключились». «Должно быть, во всем виновата мощная аура мадам Кисоутер. Она ведь у нас прославленный медиум, связанный с тысячей душ». «Она старая шарлатанка», — — отозвалась Элинор. «Пусть так», — кивнул Дамиан. «Значит, это все от духоты. Вам нужно выпить чашечку чая, и мы кое о чем еще потолкуем». «Нет, мне... я...» Голова закружилась, и комната поплыла перед глазами. Элинор вцепилась обеими руками в массивный столик, пережидая приступ. Она всегда отличалась отменным здоровьем, и подобная слабость была в новинку и оттого казалась вдвойне неприятной. Но вот, наконец, комната перестала вращаться, пол путаться с потолком, и Элинор смогла сделать несколько вполне уверенных шагов. Холл оказался погружен в полумрак. Сметающих на лестнице пыль горничных это, кажется, только обрадовало. Так, в конце концов, даже зоркой миссис Симпсон трудно будет уличить их в нерадивости. «Лиззи», — Элинор подозвала одну из горничных. Девица была глупенькая, болтушка и сплетница, зато не сторонилась гувернантки, как все прочие. «Лиззи, гостья еще не ушла?» «Гостья?» — горничная сверкнула любопытными глазами. «А, та дама? Она с мистером Гамильтоном в библиотеке. Туда подали чай и кларет». И Лиззи глупо хихикнула, точно в кларете может сыскаться что-то забавное. Элинор хотела сделать горничное замечание, никак не могла избавиться от этой глупой учительской привычки, срабатывающей, невзирая на страх и волнение, но тут в дверь весьма настойчиво постучали. «Открой, Лиззи», — велела Элинор, стискивая шатлен у пояса. Всякий стук в дверь дарил и отнимал надежду. Горничная бросила метелку на столик и распахнула входную дверь. На пороге, вопреки робким надеждам Элинор, стояла не миссис Гамильтон, держа за руку маленького Джеймса, а незнакомый юноша, лет 15, худенький и большеглазый. У него за спиной из экипажа на мостовую выгружали небольшие дорожные сундуки. «Это дом мистера Грегори Гамильтона?» — спросил юноша с мягким акцентом. Элинор хотела уже ответить, но ее опередил жизнерадостный возглас Дамиана. «Франк, радость моя! Ты приехал! Не ждал тебя так быстро!» Бесцеремонно оттеснив Элинор с дороги, Дамиан обнял юношу и поцеловал в лоб, после чего отстранил и принялся рассматривать с головы до ног. «Рад услужить вам, мэтр!» С тем же мягким акцентом ответил юноша. «Я привез все, о чем вы писали, но ящики с вашими книгами задержали в пути». «Бог с ними, с книгами, мой милый!» Дамиан потрепал мальчика по голове, а потом взял за руку. «Главное, что ты приехал!» «Ты, как там тебя?» «Лиззи, сэр», — дура горничная, глядя на эту встречу во все глаза, с трудом догадалась присесть в реверансе. «Отнесите багаж моего компаньона в его комнату. Ее должны были подготовить. А мы идем в библиотеку». «Вам же, прекрасная Элинор», — Дамиан вновь смерил ее взглядом, «вам лучше бы сейчас прилечь». «В своей комнате, надо полагать, под замком». Элинор покачал головой и ответила сухо. «Я иду поговорить с мадам Кисоутер». Еще минуту назад она не собиралась этого делать, но сейчас взыграло упрямство. Такое случалось редко, и всякий раз доставляло ей немало неудобств. Разумнее всего было уйти, избегая встречаться с мадам Кисоутер мрачной тенью из полузабытого прошлого. Позабылась и славно. Но проклятый характер заставлял вышагивать, вскинув голову в сторону библиотеки. Впрочем, оно и к лучшему. Некоторые вопросы, особенно если они касаются старых тетушкиных приятельниц, лучше решить сразу. «Кто это?» — спросил мальчик у нее за спиной. «Мисс Элинор Кармайкл», — ответил Дамиан, «гувернантка моего племянника. Я зову ее Элинор или Ленор». «Это вам, похоже, проще выговорить, чем Франциск», — проворчал мальчик. «Это потому, что она хорошенькая?» Элинор было противно, что ее вот так обсуждают за спиной, но она смолчала. «Скорее всего, мистер Дамиан покинет этот дом через пару дней. Нужно просто перетерпеть». Мужчина и мальчик перешли на французский, но Элинор прекрасно знала этот язык. «Pourquoi les livres sont-ils en retard, mon cœur?» «Почему задержались книги, сердце мое?» «À la gare, quand on déchargeait le bagage, un homme a apposé les scellés sur le coffre avec eux, maître». «На вокзале, когда разгружали багаж, какой-то человек наложил на сундук с ними печать, мастер». «L'ombre?» «Тень?» «Non, maître. un homme ordinaire, mais en fait, il y avait en lui quelque chose d'étrange. Je suis désolée, maître, je n'ai pas pu apprendre en détail, mais je n'ai pas pu toucher le ce qu'il avait apposé. Нет, мастер, обычный человек, но на самом деле в нем было что-то странное. Простите, мастер, я не смог разузнать подробнее, но к печати, которую он поставил, я прикоснуться уже не смог. Tout va bien, mon cœur. Est-ce qu'il y avait des livres, quelque chose qui peut nous être utile maintenant? Все в порядке, сердце мое. Было ли в книгах что-то, что может нам сейчас пригодиться? Je me souviens de chacun d'eux, maître. Ne vous inquiétez pas. Я помню каждую из них, мастер. Вам не о чем беспокоиться. Je m'en inquiétais jamais, si tu es là, mon cœur. Я никогда не беспокоюсь, если ты рядом, сердце мое. Эленор не удержалась и обернулась украдкой. Они стояли, держась крепко за руки, склоняясь друг к другу и перешептывались таинственно. Точно пара заговорщиков. «Библиотека», — проговорила Эленор просто для того, чтобы хоть что-то сказать. Мальчик нахмурил лоб, переводя взгляд с Дамиана Гамильтона на Эленор и обратно, после чего неуверенно, в речи французский акцент зазвучал сильнее, проговорил. «Я бы, пожалуй, разобрал вещи. Мэтр, если я вам сейчас не нужен...» Дамиан Гамильтон вскинул брови удивленно, а потом задумчиво кивнул. «Да, если ты так хочешь, иди». «Радость моя! Белая спальня, если я не ошибаюсь. Ты найдешь!» И поцеловал юношу в лоб.